Глава 14. В гостях у Мокрищева. Очередной день в Иркутске близится к вечеру. Небо ясное, тепло. Пока восседаю в экипаже, скользя взглядом по проносящимся чистым, светлым и красочным улицам, думаю об отце. Батька ведь и представить не мог, что так скоро погибнет, что резко оборвется его жизнь и сгинут все дела. В его отсутствие все такое, каким он и оставил. Пусть речь и о меркантильном, о деньгах. Но он копил их не ради себя, а ради своих детей, чтобы мы ни в чем не нуждались. А какая-то гнида решила все это прикарманить. И если верить банку, а я верю, три запроса. Три, черт побери, запроса приходило во Владивосток. А не Третьяков ли получал их? Не ему ли докладывают, как главе всех военных формирований города, о подобного рода письмах с прошениями по поиску княжеских детей? И что он сделал? Комендант знал, где я нахожусь. Это детские дома города, а затем училище. Я нигде не скрывался, меня нигде не искали. Неужели Мокрищев в сговоре с Третьяковым? Вот это и хочу выяснить в первую очередь. Третьяковы. Их странная семейка еще хуже, чем я предполагал. Невменяемая Анна с арголидами и этот с планами на мое наследство. Мысль промелькнула безумная. А что если комендант с дочкой в связке? Ему выгодно, чтобы монстры и дальше терзали Приморье. Тогда он получает больше дотаций, будет иметь еще больший вес, как комендант города, яростно борющийся с армиями тварей ради благополучия всей империи. Сколько готовы платить за спокойствие дворяне столицы? С открытого экипажа прекрасно вижу, как гуляют счастливые молодые пары по праздным аллеям под музыку уличных музыкантов. Как к солнцу улетают разноцветные воздушные шарики под звонкий девичий смех. Как под открытым небом выступают циркачи под бурные аплодисменты. Как искрится вода в фонтанах под теплыми лучами. Цена этому — Владивосток. Если поначалу еще и зеваю по сторонам, дивясь всем подряд, то вскоре смотрю уже, как много полицейских экипажей ездит, как часто мелькают люди в штатском. Много ли летают патрульные мехары по небу? Ни одной боевой машины не увидел. Ни в течение прогулки вчера, ни сегодня. Так вдалеке в стороне Байкала шлейф. Небо бороздят только гражданские дирижабли, чуть ли не хоровод водят. Особенно британские. 12 воздушных судов насчитал только за первые 40 минут. Не забывая смотреть и на дорогу, где показалось, что за мной следит всадник. Странный мужчина в темном мундире скачет за каретой минут 30, не обгоняя, как прочие всадники. Но потом исчезает, повернув на перекрестке. Может, у меня паранойя? Но с другой стороны, я же разгуливаю сейчас с крупной сумкой, не говоря уже о документах. Где и планы операции по спасению Агнессы можно распознать. Спустя час с небольшим добираюсь по адресу, в угоду потенциальным злоумышленникам, уехав в относительное захолустье, если сравнивать с центром города. Солидный трехэтажный дом с участком на берегу реки выглядит среди соседних самым презентабельным. «Если вас не затруднит, дождетесь?» — спросил кучера, подавая 15 копеек за услугу и рубль сверху. «Как скажешь, барин!» — ответил мужичок, радостно принимая плату. Высокий забор оплетен вьюнком наглухо. Во дворе за домом слышны детские голоса и разгоряченные речи. Пахнет шашлыком. В дверь кованную мощную постучался с излишним грохотом. С третьего раза мне открыла худая старушка с фартуком прислуги, судя по веяниям от нее, занималась готовкой. Прищурилась сразу подозрительно, и не успел я и рта открыть, чтобы представиться, завопила мужским пропитым басом. «Госпожа!» На порог меня не пустила, пока не появилась перепуганная женщина лет 45 в кремовом летнем платье с глазищами серыми по 5 копеек. «Дайте мне еще неделю, прошу вас!» — взвыла, не здороваясь. «Простите, сударыня, вероятно, вы меня с кем-то спутали», — поспешил уладить неловкий момент. «Я князь Сабуров Андрей Константинович из Владивостока, прибыл к дядюшке выразить свое почтение». «Князь Сабуров?» — отшатнулась дамочка. «Он самый. Здесь же проживает мой дядя Мокрищев Петр Михайлович». «Он...» — начала заикаться женщина. Подскочил крепкий невысокий мужчина, примерно ее возраста, радостный и, видимо, уже подвыпивший. «Кто пожаловал?» — поинтересовался дружелюбно. «Это к отцу», — промямлила умирающим голосом женщина. «Да что ты держишь его за порогом, дорогая?» — возмутился мужчина, отступая и потянув за собой и дамочку. «Да вы проходите, сударь, граф Семенов Андрей Иванович!» Представившись, сделал легкий поклон головой. «Князь Сабуров Андрей Константинович» — представился и я с кивком, и только после переступил порог. «Батюшки, какие гости пожаловали! Да вы не скромничайте, ваше высочество! Проходите сразу в сад, у нас сегодня праздник, у младшенькой день рождения!» «Маргарита, проводи господина, а мы следом!» Пожилая женщина, которая открывала дверь, повела за дом. А там действительно целый праздник. Стол накрыт большой в огромной беседке, людей взрослых два десятка, в основном женщины среднего возраста. Рядом, на газоне среди игрушек и вокруг цветочных клумб, резвятся дети, которых набралось десятка три. В отдельной беседочке готовят на открытом огне, прислуга хлопочет. Вид на речку отсюда отличный, до пристани напрямую метров 40, и там еще сидят люди. Я подобные праздники помню еще с тех времен, когда мы беззаботно жили в поместье. Не успеваю толком сориентироваться, меня берут в оборот. Дружелюбный граф Семенов догоняет. «Ваше высочество, позвольте избавить вас от поклажи на время». «Хочет отобрать у меня сумку. Спасибо. Но пусть будет при мне». Отвечаю со всей серьезностью. Но это не сбивает улыбки мужчины. Он просит меня к столу и представляет гостям. Не думал, что весь стол подорвется, будто я небесная принцесса Анастасия Николаевна. Затем мужчина представляет мне каждого по очереди. Соседи, родня и старшие дети, две светловолосые девушки на выданье и парень, мечтающий стать гусаром лейб-гвардейского полка, что граф подмечает сразу. Моего дяди Мокрищева среди присутствующих не оказалось. Стало неловко. Меня усадили за стол во главе, суетливо предложили еды и напитков. Застолье из дружеского превратилось в официальное. День рождения, что поминки. Никто не смеется, посудой не гремит, даже дети притихли. Похоже, граф Семенов уступил мне свое место и первым начал заводить разговор, интересуясь, откуда я. Тогда как дамочка, которая отреагировала на меня неоднозначно, исчезла из виду вообще. Если поначалу мой настрой был решительный, то теперь я даже не знаю, как смогу перейти к вопросу, с которым пришел. Поэтому дружелюбно рассказываю про Владивосток, упуская главное — войну с монстрами. Как у нас хорошо, какое славное море и красивые леса по осени. «И надолго вы в столице, ваше высочество?» — интересуется уже дама из числа гостей, набравшись смелости. «Три недели, может, месяц, как с делами разберусь». «Позвольте порекомендовать вам посещение Николаевской башни», — начали уже другие барышни живенько. «Обязательно побывайте в Листвянке. Байкал в августе изумительный. Оттуда видно и императорский остров. Зрелище незабываемое». Слышал я уже о нем еще от казаков в поезде, а до этого от друзей из гусарского полка. На месте падения метеорита в Байкал император и выстроил каким-то чудом целый остров на плаву, куда мечтают попасть даже знатные. Похоже, только над ним и курсируют мехары местного штата. «Я постараюсь, коль дела будут позволять», — отвечаю, чуть расслабившись после глотка вина. Начинаю улыбаться, и за столом оживляются. Замечаю, что женщины изучают меня украдкой, некоторые едва скрывают жгучие взгляды. И это при живых мужьях. А вот девушки, раскрасневшиеся, сидят, носа не поднимая. Немного посидели, дождавшись уже и заката. «Андрей Иванович», — не вытерпел я уже, — «а как мне повидаться с Петром Михайловичем?» Надеялся застать его на праздновании. Граф будто очнулся от наваждения и выдал. «С ним сейчас моя жена, она же его дочь. Полагаю, мой тесть осведомлен о вас и вскоре попытается присутствовать». «Попытается?» «Да, он в последние годы очень плох, судебные тяжбы и прочие беды порядком пошатнули его здоровье. Но мы молимся о его выздоровлении каждый божий день». Вздыхаю тяжело. «Простите за невежество, Андрей Константинович», — продолжил граф. «Позвольте представить вам моих младшеньких». Помимо трех старших, у Мокрищева целых пять внуков. По строгому наказу отца детки выстроились у беседки по возрасту, сделавшись серьезными. Я вышел к ним из-за стола, и граф представил каждого взмыленного отпрыска. Забавно, как девочки в платьицах выполняют реверанс, а мальчишки с серьезным видом кивают. Сплошное умиление. А с виновницей торжества так вообще одни эмоции. 5 лет исполнилось Настеньке, и это оказался самый милый ребенок, с которым сердце мое окончательно растаяло. Мою младшую сестру тоже звали Настенька. «Позвольте полюбопытствовать, Андрей Константинович, а как ваше семейное положение?» — шепнул на ухо граф, когда мы остались наедине, но неподалеку от посторонних ушей. «Я холост, но сердце мое занято», — ответил честно. «Только не озвучивайте это моим милым вдовушкам-соседкам. Пусть помечтают в этот поистине волшебный вечер». Усмехнулся мужчина, отпуская детей дальше играть, но следом пошел уже серьезный разговор. «Подскажите, ваше высочество, а Петр Михайлович ваш друг?» «Признаться, беспокойство жены меня крайне удивило». «Это мой двоюродный дядя», — ответил. И у графа вытянулось лицо. Но он постарался вернуть самообладание и вновь натянул на лицо улыбку. «Получается, мы родня?» — заключил. «Выходит, что так», — ответил, вздыхая. «Что ж, позвольте воспользоваться случаем, ваше высочество, и попросить вас о ходатайстве для моего старшего сына». «Лейб-гвардейский полк», — уточнил я с удивлением. «Да, его сердце пылает, но без вашей протекции не обойтись», — запел и засуетился. «Алексей, подойди сюда!» В первый момент я даже растерялся. Старший подскочил, будто только этого и ждал. Крепкий, невысокий парень, чертами лица на отца похож, в голубых глазах романтика. Половина юнкеров с такими поступала в наше училище, когда и я поступал. «Ваше высочество, я сделаю все, что в моих силах, и даже больше», — отчеканил негромко парень с видом, будто сейчас от меня зависит его судьба. «Но он младше меня года на три, даже не знаю, чем могу ему помочь, не имея никаких связей в столице. Наверное, только добрым советом, поэтому спрашиваю. Алексей Андреевич, какие движут вами стремления? Форма нравится, служить хотите, может, иные соображения?» «Никаких иных соображений», — вмешался граф, строго посмотрев на отпрыска. «Позвольте, Андрей Иванович, сыну отвечать», — укорил и кивнул парню. «Служить империи и форму носить с гордостью», — ответил парень с волнением. «Почему именно лейб-гвардейский и гусарский полк? Все это можно делать в любом другом», — озвучил свое мнение я. Замялся парень. «Не хотим, чтоб далеко от дома служил», — признался его батька. Сын едва заметно закатил глаза, и мне все стало ясно. Это граф хочет войска элитные, чтоб бахвалиться, а парню все равно. «К сожалению, я не имею связей, чтобы помочь вам со столичным гусарским полком», — отвечаю прямо. «Только с Хабаровским, где служу и сам в чине поручика, но не гарантирую, что сын ваш будет в тепле. Скорее всего, его отправят во Владивосток, где возможны боевые действия». «Какие боевые действия?» — ахнул граф. «Такие, в каких участвовал и я», — продолжил жестко, обращаясь сразу к обоим. «Если вы, Алексей Андреевич, решили родине служить от сердца, то это в первую очередь жертва, а не форма парадная на показ перед барышнями. Это готовность драться, пачкать красивую форму кровью врагов и раненых товарищей. Это бессонные ночи и тоскливые вечера, это страх и смерть, и если сумеете, доблесть и смелость. А если осознаете и примете, то самая настоящая честь. А теперь подумайте о том, чего вы действительно хотите. А вы, Андрей Иванович, подумайте о том, какую судьбу хотите для сына. Даже лейб-гвардейцы уже переправлены во Владивосток, и Доломан Красный их не оградил от этого». «Вы говорите страшные вещи», — укорил вдруг граф хмуро. «Так ли это?» «Именно так, но в столице об этом говорить не принято». Бросил и собрался уже идти в дом сам, чтобы этого Мокрищева достать. Завели меня на ровном месте, а тут его на каталке на крыльцо дочь вывозит, как по заказу. И нет сомнений, что это тот самый двоюродный брат отца, черты лица схожи. Увидев заплаканную жену, граф сразу к ней и рванул, а гости все притихли. Не понимая, что они себе надумали, двинулся к дяде и я, оставляя беседку с гостями и родней графа далеко позади. Седой худощавый старик встретил меня с прищуром, криво сидя на стуле, будто ему на нем очень неудобно находиться или в тягость. Взгляд будто дьявола увидел, но не испугался, а встречает с отчаянной храбростью. «Доброго вечера», — начинаю, поднимаясь. «Ближе не подходи», — выдает дядюшка, сипло перебивая. «Стой там», — задышал часто, будто смерть к нему пришла. Взял за руку дочку, она вцепилась в него. Тут еще граф подошел. «Я князь Сабуров, Андрей Константинович, мой покойный отец, ваш брат. «Я знаю, кто передо мной», — прорычал, брызжа слюной. «Явился». «То есть вы знали, что я жив и все равно требовали наследство?» — спрашиваю все же, поднимаясь. «Оно не может тебе принадлежать. Ты приемыш», — взвизгнул. «Что?» Дочь его заплакала сразу, вцепившись в него, словно хочет от меня утащить волоком. Зять с другой стороны встал, не зная, куда и податься. «А объяснитесь, Петр Михайлович», — навис я над стариком. «Да не родной ты нам», — прошептал Мокрищев, втянув шею. «Не родной, чужой, подобранный, не весть где. Все тебя страшились в семье, и только брат мой, как дурной души, не чаял. Вот и поплатился». «Врешь ты все», — не выдержал я, едва сдержавшись от того, чтобы вцепиться. «Отойди от отца!» — вскрикнула женщина и разрыдалась в голос. «Ваше высочество, я попрошу!» — обозначился, и граф отступил. «И что делать?» «В душе смятение. Что он несет?» «У нас всегда была дружная семья, заботливая мать и добрые братья с сестрами. Я Сабуров есть и был всегда», — говорю ему негромко, еще отступая. «Врешь!» Оскалился Мокрищев и захихикал гадко. «Сам знаешь, что врешь. Наш дворецкий подтвердит, он живой и здоровый». «Иван?» «Да сгинул твой Иван со всеми вместе. Все вы, сволочи, и подстроили». Выдал какую-то ахинею, что волосы зашевелились. «Вы что-то путаете, Петр Михайлович», — прошипел я, чувствуя, что мне здесь больше не рады. «Дворецкий Федор жив и здравствует. Он много чего знает об отце и моей семье, а вы, похоже, только и ждали, когда я сгину в нищете вместе с ним». «Федор! Не было у Сабурова никаких Федоров. Ха-ха! Вот ты и прокололся, нечистый!» Закашлял старик вдруг сильно. Приступ начался целый. «Женщина!» Закричала о помощи, зазывая служанку. «Ваше высочество, я вынужден попросить вас оставить этот дом», — взмолился граф, выходя вперед ко мне. «Ради детей, прошу, не нужно сцен», — махнул рукой. «Правды не добиться от сумасшедшего, доживающего свой век». И дочь, услышав мое имя, ужаснулась не случайно. Понимает ведь, что рыльце у них в пушку. Двинул прочь под гробовую тишину со стороны беседки и суету с непрекращающимся приступом моего дяди. Граф поспешил за мной. «Андрей Константинович, простите нас, я понял, кто вы», — залепетал с придыханием. «Признаться честно, тесть давно уже дурит, изматывая и мою жену. Мы молимся, чтобы он дотянул этот год. Он очень плох». «Я все прекрасно понимаю», — отвечаю, «но все еще пребывая на взводе и больше не вернусь в этот дом». «Послушайте, сударь», — остановил меня у калитки. «Ну что еще?» — обернулся. «Не держите зла». «Я не знаю всего, но понял, что речь о судебной тяжбе, которая его и довела. Вы тот самый наследник, пускай. Не вините его. Он был любящим отцом и делал все для семьи. Его дела пошли очень плохо, когда два транспортных парохода, коими он владел, затонули, а страховщики обанкротились». «К чему вы ведете?» «Наш род нищий, и никаких компенсаций мы вам дать уже не сможем. Побойтесь Бога, сударь, если решите подать на него в суд. Мы погрязли в огромных долгах, и через полгода придется продавать дом. И знаете, нам некуда больше идти. Мой старший сын — это моя единственная надежда. Если он вырвется, поможет и братьям, а мы как-нибудь. Я же сказал, что не смогу помочь вашему сыну со службой в столице». «Я понял, прошу прощения, ваше высочество», — поник граф и отступил. Взялся я уже за калитку, но что-то меня остановило. Совесть. Я пришел требовать правду, а получил нечто другое. Я ожидал увидеть коварную улыбку, но встретил страх и отчаяние умирающего человека. А еще я увидел светлое будущее, столько красивых невинных детей. Со своими мечтами и тем самым счастьем. Взять даже старшего, у него горели глаза, я это увидел. «Все же я кое-что могу сделать для вас», — произнес, развернувшись. «Ваше высочество, мне нужен стол, поторопитесь». «А, впрочем, подойдет и это». Уселся на лавочку, стоящую неподалеку, вынул из сумки чековую книжку. Положил сумку на коленки вместо стола. «Какая у вас задолженность?» — спросил в лоб, доставая чудо-ручку с чернилами внутри, которую мне подарили в банке. «Какая-то новая разработка с Европы». «Вы шутите? Зачем вам это, сударь?» — ахнул граф. «Говорите сейчас же». Я не приму ваших денег. Уберите гордость подальше, сударь. У вас дети, прошипел я, злой как собака. Посмотрел на него пристально. Если тесть узнает, выдавил граф с перепуганным видом, от меня не узнает. Рычу. Сколько? 2300 рублей в совокупности мы должны кредиторам. Я приму от вас небольшую сумму с условием, что это будет моим долгом перед вами. Выписал ему сумму в 10 000, решив, что так будет справедливо. Это часть наследства моего отца, произнес, вручая. Распорядитесь с умом, возвращать не утруждайтесь. Увидев цифру, граф спешно зажал рот, его глаза заблестели. Постаравшись избавить себя от душещипательных благородностей, я поспешил скорее на выход, где меня ожидала карета. «Храни вас Господь!» — раздалось через забор, когда сел в экипаж. Выдохнул с облегчением и попросил тронуться в сторону центра. «Еду по вечернему городу, неспокойно мне. Уж не думал, что этот Мокрищев сумеет посеять во мне сомнения по поводу Федора. Двоюродный дядя называл его Иваном. Как-то очень уверенно. А что, если мой Федор не тот, за кого себя выдает? Я помню его смутно до трагедии, только сейчас акцентировал на этом внимание. Возможно ли, что сам Федор игнорировал запросы из банка? Ведь это похоже на него. Он и ящик с ценностями в пещере держал до последнего. Чтоб жить нам давали и угрозы не видели, так оправдал свои действия. И, может, чтоб я был от него зависим и ведом им. И еще кое-что. Федор вручил мне кольцо с двумя частицами, сказав, что сделал их сам. Но как он их сделал? Выпарить воду солью и водой? Да, выдуть легкие элементы? Пожалуйста. Ну а потом? У него должна быть готовая частица ирения, чтобы завершить процесс. Почему я не подумал об этом раньше? То есть он утаил, что у него она есть. А если больше, чем одна? Зачем он подтолкнул меня на вылеты в Хоккайдо? «Федор, кто же ты на самом деле? С какой стати тебе подыграл Азаров, если ты не наш дворецкий? Почему он вообще привел эскадрон ко мне? Защищать? Почему Мокрищев с такой уверенностью считает, что я приемный ребенок? Сумасшедший, решивший задеть меня за живое, по-другому и не смог защищаться. Но сказанное им все же пошатнуло до глубины души. «Нет, дядюшка, не так-то просто лишить меня корней. Это даже смешно. Банкиры уж точно не отдали бы приемышу целое состояние другого рода. Я Сабуров, князь Приморский, Константин Васильевич, мой отец. Всем вам остается только смириться с этим». На улице потемнело, но в гостиницу не тянет вообще. Захотелось развеяться, отвлечься мыслями от случившегося скандала. Решил пройтись по какому-нибудь парку, а заодно, воспользовавшись отметками Зотова, заскочить в несколько мест, которые любила посещать Агнесса. Подполковник сказал, что мне не стоит вмешиваться в розыск девушки, но тем не менее дал эту информацию. Не думаю, что просто так. Остановил карету в центре и двинулся пешком в оживленный красочный парк с символичным названием «Парк всех влюбленных». Теперь я ухожен и презентабельно одет. Мне не стыдно и средь барышень прогуляться».